С тех пор Иван Васильевич очутился под опекой Сильвестра и в то же время сдружился с Алексеем Адашевым, одним из молодых людей, уже известных царю. Адашев случайно попал в число тех, которых Иван приближал к себе ради забавы. Это был человек большого ума и высокой степени нравственный и честный. «Если бы, — говорит Курбский, — все подробно писать об этом человеке, то это показалось бы совсем невероятным посреди грубых людей. Он, можно сказать, был подобен ангелу». Под влиянием Сильвестра Иван предался Адашеву всею душою. Сильвестр и Адашев подобрали кружок людей, более других, отличавшихся широким взглядом и любовью к общему делу. То были люди знатных родов. Князь Дмитрий Курлятов, князья Андрей Курбский, Воротынский, Адоевский, Серебряный, Горбатый, Шереметьевы и другие. Кроме того, Адашев и Сильвестр стали извлекать из толпы людей незнатных, но честных, и поверяли им разные должности. Таким образом, из детей боярских возвышались люди, каких нужно было Сильвестру и Адашеву. Для этого употребили они существовавшие уже обычаи раздавать поместья и вотчины, а владея всеми помыслами царя, любимцы могли приближать к царю и возвышать, кого хотели. Несмотря на то, что в кругу людей, окруживших тогда царя, были знатные потомки удельных князей, возвышение новых людей вначале не оскорбляло их гордости. Сам Алексей Адашев, всеми уважаемый и несколько лет всеми заправлявший, был человек незнатного происхождения и небогатый. «Я из батажников его поднял, от гноища учинил наравне с вельможами», — говорил о нем впоследствии Иван. И вот государство стало управляться кружком любимцев, который Курбский называет «избранную радою». Без совещания с людьми этой избранной рады Иван не только ничего не устраивал, но даже не смел мыслить. Сильвестр до такой степени напугал его, что Иван не делал шагу, не спросивши у него совета. Сильвестр вмешивался даже в его супружеские отношения. При этом опекуны Ивана старались по возможности вести дело так, чтобы он не чувствовал тягости опеки, и ему бы казалось, что он по-прежнему самодержавен. Впоследствии, когда Иван сбросил с себя власть этих людей, он в таких словах изображал горькое унижение своего самодержавия. «Отняли они у нас данную нам от прародителей власть возвышать вас, бояр, по нашему изволению. Но все положили в свою и вашу власть. Как вам нравилось, так и делалось. Вы утвердились между собою дружбою, чтобы все содержать в своей воле. У нас же ни о чем не спрашивали, как будто нас на свете не было. Всякое устроение и утверждение совершалось по воле их и их советников. Мы, бывало, если что-нибудь и доброе посоветуем, то они считают это ни к чему не нужным, а сами хоть что-нибудь неудобное и развращенное выдумают, так ихнее все хорошо». Во всех малых и ничтожных вещах, до обувания и до спанья, мне не было воли, а все по их хотению делалось. Что же тут неразумного, если мы не захотели остаться в младенчестве, будучи в совершенном разуме? Так называемая «избранная рада» не ограничивалась исключительно кружком бояр и временщиков. Она призывала к содействию себе и целый народ. «Царь, — говорит один из членов этой неофициальной избранной рады Курбский, — должен искать советы не только у своих советников, но у всенародных человеков». С таким господствующим взглядом тогдашние правители именем государя собрали земский собор или земскую думу из выборных людей всей русской земли. Явление было новое, в истории. В старину существовали вечия в землях поодиночке, но никто не додумался до великой мысли образовать одно вече всех русских земель – вече-веч. Раздоры между землями и князьями не допускали до этого. Теперь, когда уже столько русских земель собрано было воедино, естественно было явиться такому учреждению. К большому сожалению, мы не знаем не только подробностей, но даже главных черт этого знаменитого события. Мы не знаем, как избирали выборных, кого выбирали, с каким полномочием посылали. Все это для нас остается безответным. Перед нами только блестящая картина народа, собранного на площади, и образ царя посреди этого народа. Было это в один из воскресных дней. После обедни царь с митрополитом и духовенством вышел на площадь, кланялся народу, каялся в том, что правление его было дурно, приписывал это боярам и вельможам, пользовавшимся его юностью, и говорил: «Люди Божии, дарованные нам Богом, умоляю вас, ради веры к Богу и любви к нам. Знаю, что нельзя уже исправить тех обид и разорений, которые вы понесли во время моей юности и пустоты и беспомощства моего, от неправедных властей, неправосудия, лихоимства и сребролюбия, но умоляю вас, оставьте друг другу вражды и взаимные неудовольствия, кроме самых больших дел. А в этом, как и во всем прочем, я вам буду, как есть моя обязанность, судьёю и обороною». Тогда Иван пожаловал в окольничье Адашева и повелел ему принимать и рассматривать насилующих бедняков и погубляющих немощных. Но не верь и ложным слезам бедного, который напрасно клевещет на богатого. Все рассматривай с испытанием и доноси мне истину. Тогда были избраны и судьи правдивые, вероятно, под этим следует разуметь составителей будущего судебника. Мы, к сожалению, не знаем, как и кем составлялись последовавшие за этим земским собором законоположения. Нам остались только редакция судебника, собрание светских законоположений, 100 глав и уставные грамоты, плод законодательной деятельности этого славного времени. Недаром Иван жаловался на неправду, укоренившуюся в управлении. Летописцы того времени свидетельствуют тоже. И в судебнике, и в уставных грамотах видно, что составление их вызвано насущной потребностью охранить народ от произвола правителей и судей. Более всего резко поражает нас в этих памятниках развитие двоевластия и двоесудия, что в очень малых признаках видно даже в судебнике Ивана III, но что глубоко заметно во всей жизни древней удельно-вечевой Руси. Являются две отличные, хотя взаимно действующие стихии – государство и земщина. Дело может быть государское, но может быть и земское. Свадьба государя или венчание его на царство есть дело государева. Поход под Казань – дело земское. Служба может быть государева, может быть земская. Много раз можно встретить и в последующие времена эту двоякость общественной жизни, но она является всего ярче в то время, когда самовластие Ивана подпадало под влияние Адашева и Сильвестра. В судебнике ощутительны два источника судопроизводства – государственный и земский. Государственное правосудие и управление сосредотачивается в столице, где существуют чети или приказы, которым приписаны русские земли. В них судят бояре или окольничьи, Дьяки ведут дела, а под ведомством дьяков состоят подьячие. В областях – судебное и административное деление на города и волости. При городах обыкновенно посады – города в нынешнем смысле. Иногда и без города посады. Они составляли до известной степени особое управление, так как посадские люди, занимающиеся ремеслами, промыслами и торговлей, отличались от волостных. Волости были собранием земледельческих сел. Город с волостями составлял уезд, разделявшийся в полицейском отношении на станы. Уезд заменил старинное понятие о земле. Как прежде городу нельзя было быть без земли, так теперь городу нельзя было быть без уезда, по выражению одного акта XVI века, подобно тому, как деревне нельзя быть без полей и угодьев. В городах и волостях управляли наместники и волостели, которые могли быть и с боярским судом, с правом судить подведомственных им людей, подобно боярам в своих вотчинах, или без боярского суда. Они получали города и волости себе в так называемое кормление, то есть в пользование. Суд был для них доходную статьёю, но это был, собственно, доход государя, который передавал его своим слугам вместо жалования за службу. Там, где они сами не могли управлять, посылали своих доверенных и тиунов. На суде наместников были дьяки и разные судебные приставы с названиями. Праведчиков – взыскателей, доводчиков, звавших к суду и также производивших следствие, приставов, которые стерегли обвиненных, и недельщиков, посылаемых от суда с разными поручениями. Рядом с этим государевым судебным механизмом существовал другой, выборный, народный. Представителями последнего были в городах городовые приказчики и дворские, а в волостях, впоследствии и в посадах, старосты и целовальники. Старосты были двоякого рода – выборные полицейские и выборные судебные. Общества были разделены на сотни и десятки и выбирали себе блюстителей порядка – старост, соцких и десятских. Они распоряжались раскладкой денежных и натуральных повинностей и вели разметные книги, где записаны были все жители с дворами и имуществами. Старосты и целовальники, которые должны были сидеть на суде наместников и волостелей, выбирались волостями или же вместе с ними и теми городами, где не было дворского. Всякое дело, производившееся в суде, писалось в двух экземплярах, и в случае надобности поверялось тождество между ними. Как у наместников и волостелей были свои дьяки, так у старост свои земские дьяки, занимавшиеся письмоводством, а у этих дьяков свои земские подьячие. Важные уголовные дела подлежали особым лицам, губным старостам, избранным всем уездом из детей боярских. В описываемое время их суду подлежали только разбойники. Это учреждение явилось в некоторых местах еще в малолетство Ивана и вызвано было усилившимися разбоями. В некоторых уездах было по два губных старосты. Власть их была велика, и все равно должны были подчиняться их суду. Судебник заботился об ограждении народа от тягости государственного суда и от произвола наместников и волостелей. Последние в случае жалоб на них подвергались строгому суду. Выборные судьи могли посылать приставов за людьми наместников и волостелей. И если бы наместники и волостели взяли кого-либо под стражу и заковали, не заявившие о том выборным судьям, последние имели право силой освободить арестованных. Только служилые государевы люди подлежали одному суду наместников и волостелей. При желании обезопасить народ от произвола законодатели, составляя судебник, уже имели в виду постепенно устранить земство от суда наместников и волостелий и заменить чем-нибудь другим отдачу им в кормление городов и волостей. Это отчасти видно из того, что в 1550 году раздавали во множестве детям боярским земли в поместье, разделяя их на три статьи и принимая во внимание, чтобы получали поместья те, которые своих отчин не имели. Современное известие объясняет, что это делалось именно для того, чтобы заменить доходы кормления наместников и волостелей дачей им земельных угодий. Мера эта, принятая в то время, вообще значительно увеличила военную силу. К этому времени относится и образование стрельцов из прежних пищальников. Они составляли особый военный класс, жили при городах слободами, разделялись на приказы и вооружены были огнестрельным оружием и бердышами. Что намечено было судебником, то продолжали и доканчивали уставные грамоты того времени. Судебник пока только вводил двоесудие. Уставные грамоты дали перевес в суде выборному началу. Это доказывается историей уставных грамот. По одной из них, Устюжинской, видно, что прежде наместники и волостели судили и рядили произвольно. При Василии Ивановиче дана уставная грамота, определяющая обязанности волостели. В 1539 году при боярском управлении дана другая грамота, где доходы волостелей определялись несколько точнее. А в 1551 году, сообразно судебнику, волостелям запрещалось творить суд без участия старосты и целовальников. Мало-помалу управление наместников и волостелей совершенно заменялось представлением жителям права самим управляться и судиться посредством выборных лиц за вносимую в царскую казну как бы откупную сумму оброка. В 1552 году дана грамота Вашской земле. Заметим, что в этом крае древнее понятие о выборном праве могло укорениться более чем во многих местах, так как это была истори новгородская земля. Жители сами подали об этом челобитную, жаловались на тягости, которые терпели они от наместников и волостелей. Последние в этой челобитной изображаются покровителями воров и разбойников. Многие из жителей, не находя возможным сносить такое управление, разбегались, а на оставшихся ложилось все бремя налогов, в которых уже не участвовали убежавшие. Жители просили дозволить им избрать 10 человек излюбленных судей, которые бы вместо наместников судили у них как уголовные дела, в душегубстве и татьбе, и в разбое с поличным и костырем, судить игроков в кости и карты, так и земские. А за это жители будут ежегодно вносить царскую казну оброка 1500 рублей за все судные наместничьи пошлины, не отказываясь, однако, при этом от исполнения государственных повинностей и взносов, посошной службы, то есть обязанности идти врать, городского дела, то есть постройки укреплений, денег полоняночных, то есть на выкуп пленных, и ямских, то есть на содержание почт. Правительство дало согласие на такую перемену управления с тем, что весь воловой сбор оброка будет разложен по имуществу и по промыслам жителей, как посадских, так и волостных. Вместо наместников явились излюбленные головы или земские старосты, имевшие право суда и смертной казни, а для предотвращения злоупотреблений должны были выбираться целовальники, заседавшие в суде, свидетели и участники суда. Управление в крае поручалось сотским, пятидесятским и десятским, которые были обязаны наблюдать за благочинием, хватать подозреваемых и отдавать суду излюбленных судей или голов. Вслед за тем одни уезды за другими стали получать подобные грамоты. Так в той же Устюжне, упомянутой выше, вместо прежнего двоесудия по судебнику явилась грамота, по которой устюжане вовсе освобождались от суда властеля. Наконец, в 1555 году эта мера сделалась всеобщую, как показывает одна грамота того времени, в которой говорится, что правительство совсем изъяло посадских и волостных людей от суда наместников и волостелей, предоставив им выбрать излюбленных старост с платежом за то оброка в казну. Но разбойные дела были изъяты от нового выборного суда и оставлялись за другими выборными судьями, губными старостами. Впоследствии мы опять встречаем признаки строя противного этому нововведению, из чего следует заключить, что распространение выборного самосуда не на долгое время принялось в своей полноте. Хотя измененные признаки его видимы, и позже того даже в XVII столетии. Во время господства этого учреждения оно не одинаково применялось в вотчинных владениях, монастырей, церковных властей и частных собственников. Видоизменения его зависели от местных владельцев, которые вводили между крестьянами, поселенными в их землях, выборное самоуправление с разными отличиями. Выборное право суда и управления развивало общественные сходбища, которые по закону отправлялись в уездах с целью принятия мер общей безопасности. Все сословия – князья, дети боярские, крестьяне всех ведомств – присылали из своей среды выборных на сходбище, где председательствовал губной староста. Каждый мог и должен был говорить на этих сходбищах, указывать на лихих людей и предлагать меры к их обузданию. Дьяк записывал такие речи, и они принимались в руководство при поисках и следствиях. Все члены общества обязаны были принимать деятельное участие в благоустройстве и содействовать своим выборным лицам в отправлении их должности. Очень важное значение получил тогда обыск. От него зависел способ суда над подсудимым. Если по обыску показывали, что подсудимый человек дурного поведения, то его подвергали пытке. Также показания преступника о соучастии с ним в преступлении какого-нибудь лица поверялось обыском, и обвиняемый предавался пытке в таком случае, если по обыску оказывался худым человеком. В противном случае речам преступника не давали веры. В сомнительных положениях судебного дела, когда не было ни сознания, ни улик, дело по жалобе истца решалось в его пользу тогда, когда обыск давал неудовлетворительный отзыв о поведении ответчика. Судебник допускал поле или судный поединок. Но обыск в значительной степени вытеснял его из судопроизводства, так как во многих случаях, когда прежде прибегали к полю, теперь решали дело посредством обыска. Несмотря, однако, на уважение к форме обыска, законодатели сознавали, конечно, по опыту и по близкому знакомству с нравами своего народа, что обыск будет производиться со злоупотреблениями, а потому для предотвращения этих злоупотреблений установлено было жестокое наказание наравне с разбойниками, следовательно, смертная казнь. По судебнику наказания за уголовные преступления были: денежная пеня – заключение в тюрьму, торговая – кнут, казнь, и смертная – постигавшая разбойников, государевых изменников, зажигателей, церковных татей и прочее. Тем, которые окажутся солгавшими по обыску, кроме того, самим старостам и целовальникам обещано наказание, если они окажутся нерадивыми в преследовании и открытии такого рода преступления. В той же степени отвечали бояре и дети боярские за своих людей, холопов и служителей, и крестьян, живших на их землях, если последние окажутся виновными в даче ложного показания по обыску. Впоследствии, когда уже минуло господство Сильвестра и Адашева, значение обыска совершенно упало, хотя форма его не уничтожалась. Отзывы, собранные по обыску, не служили уже главной нитью для избрания способов суда и почти не имели значения, так как одобренных по обыску можно было предавать пытке и казнить на основании показаний, вынужденных пыткою. В описываемую нами эпоху пытка допускалась единственно только в том случае, когда приговор по обыску признавал подсудимого худым человеком, если не причислять к пытке, так как не причислялся он к пытке в свое время, провежа, варварского обычая, возникшего в татарские времена, по которому неоплатного должника в определенное время всенародно били палками по ногам, чтобы истребовать лежащий на нем долг. По судебнику самый высший срок держания на провеже мог продолжаться месяц за 100 рублей долга, а по истечении этого срока должник выдавался заимодавцу головою и должен был отслуживать свой долг работою. Вскоре вместо месяца за 100 рублей долга назначено было 2 месяца провежа. Одним из отличительных признаков выборного судопроизводства было то, что здесь не существовало никаких судных пошлин, правосудие уделялось прибегавшим к нему безденежно. Из всего этого можно видеть, что характер законодательной деятельности этой эпохи отличается духом общинности, намерением утвердить широкую общительность и самодеятельность русского народа и дать ему, возможно, большие льготы, способствующие его благоденствию. При ближайшей оценке этих учреждений нельзя не заметить влияние старых земских преданий, подавленных предшествовавшими обстоятельствами, но еще несовершенно исчезнувших из народной жизни. Тогдашнее земское самоуправление было не чем-нибудь новым, а старым, существовавшим прежде повсюду и дотоле сохранявшимся в землях Новгородской и Псковской. В судебнике Ивана III уже видно участие земских лиц на суде наместников и волостелий, но это участие не имело силы, так как мы встречаем постоянные жалобы на то, что наместники и волостели судили произвольно. Василий Иванович возвратил Новгороду тень его прежних учреждений, установив в нем судных целовальников, хотя назначаемых, а не выбираемых. В Пскове сделал подобное князь Иван Бельский – во время своего непродолжительного правления государством при малолетстве Ивана и в большем размере, чем то было сделано Василием для Новгорода. Наконец, как мы видели, первая грамота такого рода дана была земле, некогда принадлежавшей Новгороду, и притом по просьбе жителей. Само собой разумеется, что этим жителям уже было известно то, о чем они просили – а из этого можно заключить, что сущность того устройства, которое вводилось грамотами, еще ранее существовала в землях, подвластных Новгороду. Недаром Сильвестр, дававший всему почин в то время, был новгородец. По судебнику, кроме духовных, все прочие составляли 2 отдела – служилых и неслужилых. Первые делились на 2 разряда – высших и низших. К высшим принадлежали князья, бояре, окольничьи, дьяки и дети боярские. Ко вторым – простые ратные люди, ямщики и все казенные служители разных наименований – пушкари, воротники, кузнецы и тому подобное. К неслужилым или земским – причислялись купцы, посадские и волостные крестьяне, жившие как на казенных землях, черносошные, так и на дворцовых и на частных землях. Служилые первого разряда пользовались явными преимуществами. Они занимали видные места и должности, владели поземельной собственностью, имели преимущества в судебных процессах. Так, если кто в суде ссылался на их свидетельство, то оно считалось сильнее свидетельства простых людей. Бояре, окольничьи и дьяки освобождались от позорной торговой казни. Оттенки сословий изображались установленными размерами так называемого «бесчестия» за оскорбление. Боярин получал 600 рублей, дьяк – 200, дети боярские – сообразно получаемому на службе доходу. Из торговых людей – гость, первостатейный купец, считался в 10 раз выше обыкновенного торговца и получал 50 рублей, тогда как всякий посадский получал только 5 рублей. Волостной человек, крестьянин, был поставлен в 5 раз ниже посадского, получая бесчестие всего 1 рубль. Но, находясь на должности, получал наравне с посадским. Женщине платилось бесчестие вдвое против мужчины ее звания. Во всяком судебном иске бралось в соображение имущество истца и ответчика и количество платимых ими податей. В тяжбах между посадскими и крестьянами вовсе не допускались иски на такую сумму, которой не имел тот, кто подавал жалобу, или искал на том, кто не мог ее иметь. Это совпадало со способом наложения податей и повинностей. Облагались не лица, а имущество и доходы, причем руководством служили песцовые книги, в которых в точности приводились в известность промыслы, средства и доходы жителей. Старое значение боярина как землевладельца еще удерживалось в это время, хотя слово «боярин» имело смысл сановника. Как владетель вотчины назывался боярином тот, кто не носил боярского сана в царской службе. В вотчины были боярские, вообще частных служилых владельцев, и монастырские. К ним следует причислить еще и владения новгородских земцев, крестьяне-собственники. Поземельные владения, как боярские вотчины, так и все поместья, делали службу обязательную для их владельцев. Кроме последних, все земледельцы не владели землями в качестве частной собственности. У черносошных земли были в общинном владении. Крестьянам вообще предоставлялось прежнее право перехода с земли на землю в юрьев день.